Глава третья. Игра тремя фигурами. Эльдер долго не мог опомниться, переводя ошеломленный взгляд с меня на фантом, скромную сероглазую девушку с каштановыми локонами, явленную из огня, тут же разожженного в камине кабинета. «Я никак не могу понять, ваше изобретательное величество, зачем вам такое раздвоение?» «Ты же слышал? Приличная леди не должна находиться с тобой наедине!» — отшутилась я. «Но это же второй фантом! Хватит ли у вас сил?» Тут он был прав. Но главная трудность даже не в напряжении сил, которых и так мне не хватало. Сегодня я зачерпнула много, но я еще не успела привыкнуть к раздвоенности внимания, которое частично было привязано к Лейру, как уже решилась сотворить еще одну огненную куклу. Расчет был на то, что Лейр и вся его свита весь день говорили заученные церемониальные фразы, на смысле которых можно не сосредотачиваться. А иллюзорная Айрани находилась рядом. Мне не надо было смотреть и говорить за нее, а требовалось лишь поддерживать иллюзию жизни в фантомном теле, дышать и моргать. Замкнутый контур заклинания и талика влитой магии позволили сделать этот процесс механическим. Магический огонь двигался по кругу, задевал узелки, веки фантомов опускались и поднимались, мышцы сокращались, двигая ребра. Вот и вся хитрость. Но я была чрезвычайно горда собой. Над легендой для Айрани я не стала долго ломать голову, а сотворила из огня еще одну поддельную родовую грамоту, отличавшуюся от первой только вписанным мной именем. Так Айрани стала мне сводной сестрой, бастардом от безвестной княжеской наложницы. Светлячок будет удивлен. А князь Баргор, дай боги ему еще множество детей, никогда не узнает, что признал фантом дочерью. А вот Вейриены, видевшие меня в этой личине на постоялом дворе, могут опять заинтересоваться. Ничего, выкручусь. Королева лжи и обмана Хелина — моя родная мать, в конце концов. К королевскому дворцу подъехала четверка великолепных, украшенных лентами и цветами рысаков, впряженных в элегантный экипаж, обитый тисненной кожей с позолоченными гербами на дверцах, который не опознал бы ни один геральдист. Это были заготовки для какой-то важной шишки, и я подправила их одним прикосновением, совсем чуть-чуть, чтобы в глаза не бросалось». Канис, не разбиравшийся ни в гербах, ни в магии, ничего не заметил. Мы вышли из кареты, поднялись по лестнице. Эльдер отдал церемонимейстеру приглашение. Мы прошли к высоким распахнутым створкам в тронный зал, куда вливалась лента светских лиц аристократического происхождения. Ужас, как их много, бездельников! «Княжна Инитаэра Лиарская с сестрой Айрани!» объявил глашатай. «А со стороны королевское возвышение смотрится очень внушительно. Лейр сидит на троне весь такой надменный. На губах пристыла вежливая улыбочка. Он обменялся любезностями со склонившейся перед ним четой, шедшей впереди нас. Точно такие же фразы, как полсотни раз до того, вроде «благодарю», «рад видеть», с вариациями «вы сегодня особенно прекрасны, графиня», «Герцогиня? Баронесса?» Или «Вы опора моего трона, герцог, граф, барон и тому прочее». Для послов северян и аринтов уверение в нерушимости военного и торгового союзов. Тут я обратила внимание, что придворные изнемогают от духоты, не спасает и ветерок, устроенный ласхами. Дамы усиленно вентилируют воздух веерами, кавалеры украдкой платками промокают пот, а у Лейра кожа сухая, как пустынный песок. Оно и понятно, огненная кровь, но неправдоподобно. Сосредоточилась, благо сейчас это легче легкого, и по виску короля потекла капелька пота. Наша очередь. Кланяемся. За спинкой трона Сиары и Торре. Нынешний глава моей охраны улыбнулся, услышав имя княжны, и совсем не удивлен наличием второй. Эльдер успел отправить послание. Торре напрягся на оба имени, но особенно на Айрани, и впился в нас острым, как горный пик, взглядом. Пальцы моего врага сложились в знак Вейриэном — проследить. «И почему я так люблю усложнять себе жизнь?» Я вручила церемонимейстеру подарок для короля. Над ним мы со Светлячком долго думали и остановились на лютне из редкого поющего дерева, растущего только в особых аринских рощах. Далее по этикету заготовленные хвалебно-поздравительные фразы и ритуальная монаршья благодарность. Время словно застыло. Фантомная Айрани, повинуясь моей воле, тоже шебечет что-то льстивое, а я встречаюсь взглядом с Торре, мои ресницы изумленно вспархивают, и я отправляю ему куда более восхищенную улыбку, чем королю. Как же дернулся высший мастер, словно в него вонзили кривой нож и трижды провернули! Король, чуть повернув к Вейриэну голову, интересуется шепотом. «И где находится это княжество, мастер? Никогда не слышал. Вы знаете, Торре?» Белый мастер не внемлет. Он в столбнике. Мои глаза не могут от него оторваться и завороженно изучают великолепную фигуру воина. Она у него действительно хороша, если забыть, кому принадлежит. Айрани тихонько тычет меня локотком в бок, мол, «Опомнись, сестра!» Этот жест Вейриэн замечает, он все замечает, сволочь такая. И мою волнующуюся, стесненную корсажем грудь в целомудренном декольте, и стыдливо зарумянившиеся щеки. Медленно скользя по мне взглядом, Торре отвечает королю. «Это где-то у аринтов. Лютня из редчайшего аринского дерева. За такой дар стоит поблагодарить особо». Я в это время вспоминаю выражение лица Лилианы, когда она смотрела на меня, думая, что не вижу, или когда она признавалась мне в любви в долине лета, и воспроизвожу такой же идиотизм на собственном, если его можно так назвать, лице. Губки приоткрываются, глазки влажнеют и, наверное, мерцают совсем неприлично, потому что Сиарей, наблюдаю краем глаза, начинает нервно кусать губы. Король, чуть хмурясь, вежливо восхищается нашим изысканным вкусом и желает услышать в ближайшее время, как звучит столь прекрасный инструмент. Я отвечаю с явным трудом, отведя взгляд от оцепеневшего, словно на него смотрит влюбленная кобра, лица Вейриэна. Мой голос дрожит. «Увы, ваше величество, я не владею игрой на лютне столь блистательно, как хотелось бы... Но моя сводная сестра любит петь под ее аккомпанемент. Мои сестры тоже увлекались музицированием, ностальгирует король, косится на Вейриэна. А, кстати, Торре, а где сейчас Берта и Беатрис? Торре! Вейриэн не выдерживает моего восторга и опускает веки, но зараза белая отправляет по Эрту послание жестами. «Узнать все об объекте». «Объекте?» «И пусть. И хорошо. Ничего он не узнает плохого, зато быстрее успокоится». Сиарей едва сдерживает плещущие в глазах смешливые галактики. В Ириэна он видит искоса, но зато во всем блеске сомлевшую от любви с первого взгляда мордашку и Нитаэры. Никто во дворце так на Торре не смотрел, это я знала точно. Он единственный из Вейриэнов, перед кем не млела ни одна придворная дама и даже служанка. Если перед Миаром и Онисом дамы падали от вожделения, то перед Торре в обморок от ужаса. Один взгляд его прозрачных льдистых глаз вызывал панику у всех без исключения равнинных женщин, да и у мужчин. Его боялись до дрожи в коленках, до заикания. Не удивлюсь, если именем белого дьявола пугают младенцев. Но откуда это знать лесной княжне, если она видит перед собой стройного, мускулистого мужчину с резкими, но не лишенными привлекательности чертами лица, с жесткими складками губ? И, может, этой дикарке нравятся именно такие суровые мужчины? «Я задал вопрос, мастер Торре!» — шипит король. Я спохватываюсь, краснею до ушей и упираю глаза в пол. Воин выходит из ступора, просвещает Лейра о судьбе сестер, но явно думает о другом. «Принцессы? А, они в монастыре Каталонок, сир». «Неужели? А кардинал утверждал, что они в другой обители?» — усмехается Лейр. «Желаю видеть их завтра же». И добавляет тихо и грустно, обращаясь к рыжеволосой княжне. «Ваш дар тронул мое сердце, прекрасные леди. Я решил помиловать Берту и Беатрис и простить им давнее покушение на мою жизнь. В честь праздника». Придворные ликуют, особенно дамы. Слава милосердному королю и все такое. «Вы почтите своим присутствием завтрашний турнир, леди?» — интересуется Лейр. «Сиаре, распорядитесь о ложе для их светлостей». И мы, преисполненные благодарности, отступаем. Поклон королю и еще один брошенный искоса восхищенный взгляд на Торре. И побольше сожаления в глазах, что не успела налюбоваться на высшего воина. Отвернувшись с мыслью «Глаза мои тебя век не видели, ледяной гад!» натыкаюсь на понимающую улыбку и несказанное облегчение на лице светлячка. Понял, умница, зачем королю понадобилась неизвестная девица ослепительной красоты. А меня порадовало, что рядом с ней, ну то есть со мной, никто и внимания не обращает на серенькую мышку Айрани, кроме Вейриенов, но тут уж ничего не поделаешь». «Научитесь сначала виртуозно играть своими фигурами, ученица». Ход сделан. Дальнейший спектакль я наблюдала, примкнув к группе аринтов, как их подопечная. Барагаст принял нас с распростертыми объятиями. «Ну, здоров будьте, дочки! Эки, красавицы вы у нас!» Мы синхронно поклонились ему, как старейшине. Светлячок нежно поцеловал руку мне и небрежно моему фантому. Заметил разницу или нет, непонятно. Я поинтересовалась шепотом, не мешают ли ему боевые ранения. Он также тихо ответил, что оборотничество оказывает целительный эффект. Торре внимательно поглядывал на наше перешептывание и пришлось замолчать, вдруг белоглазый по губам читать умеет. По традиции, после приема иностранных послов и гостей, огненный король выслушивает просителей от низших сословий. Их количество строго ограничено, список утвержден, просьбы известны заранее. Я устами Лейра щедро раздавала уже оговоренные с казначейством и гильдиями привилегии. И тут заведенный уже 150 лет механизм церемонии дал сбой. Под конец Герольд объявил: «Просители от западной обители Пресветлого Лика, послушник Рин и послушница Сора!» Таковые значились в подписанном мной кардинальском списке. Но каково же было мое изумление, когда в зал вошли две фигуры в синих облачениях, скинули капюшоны, и это оказались давешние инсеи. Мои придворные сначала обомлели, потом поднялся невообразимый гам. Аринты, исконные враги инсеев, ощерились. И на моих глазах в зале едва не случилось повторение бойни, как при Роберте. Я, бросив Айрани на грудь уже поднявшего посох старейшины Барагаста, «Прошу вас, не надо!» вцепилась в плечо изготовившегося к прыжку Анира. «Не бросай меня, я боюсь!» И одновременно подняла с трона Лейра. Его ладони полыхнули факелами. «Тихо!» — рявкнул мой великолепный фантом. «Первый, кто шевельнется без моего приказа, будет сожжен!» Присутствующие замерли. Я выдохнула и обессиленно повисла на плече барона. Одновременно играть тремя фигурами все равно, что биться тремя мечами в одной руке. В полной тишине король опустился на трон, повернул голову к Торре. «Как это понимать? Вы докладывали, что проникшие в город Инсей в допросной?» «Допрошены и выпущены», — пожал тот плечами. «Состава преступлений в их действиях нет. Официально у нас войны с западными землями не ведется. Пришли они открыто, подорожную предъявили, а их статус послушников подтвержден кардиналом». «А вы как это объясните, ваше преосвященство?» Лейр обратил пылающий взор на священнослужителя. «Как и почему мои враги, преступлением которых нет оправдания, оказались в вашей божьей обители?» «Безымянный никому не отказывает, кто с открытым сердцем, не имеющим зла, стучится в его дверь!» С кислой рожей пробормотал тот. Его толстые пальцы, сцепленные на животе, дрожали, но непонятно по блуждающему взгляду, кого он боится больше, короля или пришлых зеленых магов. «К преступлениям Леперия Виннибора эти двое непричастны, в чем поклялись на святой чаше, когда просили трехнедельного испытания постом и молитвой в святых стенах. Там они исправно несли тяготы служения, а затем исповедались лично мне. Тайна же исповеди нерушима!» Пока длился этот краткий допрос, Инсей из-под лобья оглядывал зал. Когда взгляд остановился на мне, его глаза вспыхнули, но тут же он осознал, что я стою в стане его злейших врагов и держусь за симпатичного светловолосого воина Аринта. Он гневно прищурился на дрожавшего от ярости светлячка, чье плечо я боялась отпустить, чувствуя, как судорожно перекатываются его мышцы от нетерпения разодрать горло врагу. Нечего с ним разговаривать. Моя хватка выглядела крайне неприлично, но тут все дамы вцепились в своих и чужих кавалеров, кто уж под руку попался. А Энсейка, склонив хорошенькую голову к плечу, бесстрашно разглядывала моего Лейра и безмятежно улыбалась. Король, в упор глядя на нее, вопросил. «На что могут рассчитывать те, кто с чистой инсейской хитростью выдал себя за послушников храма, стоящего на моей земле и назвался не своими именами?» «Они не выдавали, а стали ими на самом деле», — вздохнул кардинал. «Мирское имя по желанию послушник оставляет за порогом обители, а срок их послушания закончится завтра». «Угу. С ним я потом разберусь». «Значит, завтра на них уже не будет распространяться покровительство безымянного, и можно будет выдворить их во свояси». Лейр с усмешкой взглянул на Инсеев и погасил огонь. «Изложите вашу просьбу». Старейшина Барагаст, отлепив и задвинув за спину Айрани, громогласно рявкнул. «Пусть сначала назовут истинные имена!» Лейр в полголоса поинтересовался у Тарре. «И почему столь разумный совет прозвучал не из ваших уст, глава тайной канцелярии?» «Не хотел портить вам приятный сюрприз. Они озвучили бы их и без особого приказа». «Ха! Приятный!» — фыркнул мой грозный фантом и вперил зеленые сверкающие очи в Инсейф. «Подойдите и назовитесь!» «Подошли». Придворные шарахнулись от них, как от ядовитых змей. Назвались. Сюрприз оказался колоссальный. О степени его приятности и о последствиях надо было еще крепко подумать. В мое королевство нелегально заявились, подумать только, царевич и царевна Светлых Вод, Даэль и Суальен. Не первые наследники, но все-таки... Никак, ну никак не могла я соотнести последнее имя, услышанное мной на площади в соседней карете, с династией одного из энсейских царств. «И что же заставило вас прийти ко мне, да еще с такими ухищрениями, почти крадучись?» «Смею заметить, мы и не крались, ваше величество, а пришли с открытыми лицами», — обиделся царевич. «Очищение постом и молитвой — обычный ритуал перед важной миссией, дабы получить благословение». «Мы должны были доставить вам послание владыки Светлых Вод». Инсей церемониальным поклоном протянул свиток. Его принял церемонимейстер, передал Сиарею. Тот развернул, проверил на наличие магических опасностей. Не найдя, передал королю и при этом загадочно хмыкнул. Прикрывшись плечом рослого барона, я сосредоточилась, читая послание глазами фантома. Царь Светлых Вод в почтительнейших выражениях убеждал доблестного короля Лаэрина, что никогда не был врагом Гордорунта и его государей, не имеет отношения к козням владык Темных Вод, Морских Вод и неразборчиво еще каких-то вод, и категорически осуждает сговор соседей с Темным Владыкой, а в доказательство своей лояльности предлагает заключить добрый союз и нерушимый мир между нашими государствами и скрепить его браком короля Лаэрина с его младшей дочерью царевной Суальен, прекраснейшей и чистейшей лилией Светлых Вод и прочее. Кроме ума, красоты и добронравия, к царевне прилагалось баснословное приданое. Я прикинула, все мои финансовые затруднения можно решить без помощи белых гор и послать Торре лететь ветром в свои ущелья. Какой соблазн! Но, демоны подери, меня, точнее, королевскую огненную кровь, покупали с потрохами на украденные у Роберта деньги. Каково? Ошеломленный Лейр вскинул взгляд на смирненьких, как беленькие овечки инсеев. И вдруг Айрани, забытая мной ввиду полной сосредоточенности на фантоме короля, хлопнулась на пол. Хорошо, еще тело фантома не рассыпалось пеплом. Все-таки рановато мне выходить в свет одновременно в трех ипостасях, аки дракон на трех головах. Списали происшествие на обморок от духоты. Эта пауза, пока аринты, оттеснив рыжеволосую лесную княжну, хлопотали над склонным к обморокам фантомом, а лекари совали моей полноценной иллюзии под нос нюхательную соль, помогла мне прийти в себя и, скрипя зубами на Торре за такую подставу, мог бы и предупредить мерзавец, принять решение. Лейр сцепил ладони у лица, как любил делать мой наставник Рагор. «Я ознакомился с сутью, но мне требуется время и ответы на многие вопросы». «Все, что в наших силах и компетенции», — поклонился царевич. «Я дам вам еще одну аудиенцию. Завтра. А пока, что ж, пока вы неприкосновенные, но это не дипломатическая неприкосновенность, и завтра она кончится. Верительных грамот у вас нет. В качестве послов я не могу вас рассматривать, а в качестве гостей? Какие могут быть гости, если западные царства, в том числе ваш отец, блокировали наши выходы в море и торговлю?» «Я вручу вам верительные грамоты завтра, Ваше Величество, когда кончится срок нашего послушничества», — улыбнулся предусмотрительный инсей. «А, кстати, а где ваш третий?» «Остался в заложниках у вашего высшего мастера». Улыбка царевича перешла в оскал, когда он глянул на Торре. «На тот случай, если мы будем плохо себя вести на королевском приеме». И тут же ядовитый оскал был отправлен аринтом, а конкретно светлячку. Вейриен лениво отозвался. «Мастер Вот Лаарий не является послушником, на него не распространяется покровительство безымянного на территории Гордорунта. И проник он в столицу тайно, присоединившись к миссионерам уже здесь. Мы ручаемся, что наш наставник не замышляет вреда». Инсей обратился к королю. «Как и мы, он не обнажит оружие и не применит магию, если ничто не будет угрожать его жизни». И Лейр в честь праздника смилостивился. «С нарушителя взыскать штраф и отпустить под поручительство царевича Даэля и денежный залог. Разумеется, после того, как будут выяснены пути проникновения и наказаны соучастники. Вот и казне маленькая, но польза». Подождав, когда приунывшие инсеи с поклоном удалятся, а церемонимейстер доложит, что просителей больше нет, народ Гордорунта счастлив и доволен всем, Лейр, бросив кардиналу приглашение следовать за ним для личной аудиенции, поднялся с трона, не обращая внимания на вопрос Торре. «Как вам стало известно о третьем инсее, сир?» «Король не обязан отчитываться перед ним. Когда Вейриен это запомнит?» Сиарей задумчиво заметил. «Может, под третьим его величество имел в виду того сбежавшего инсея, разрушителя северных ворот?» «Ха! Жаль, что я не видела лица Торре в этот момент. Я отлепилась от светлячка, но он тут же встал на колено, прижав ладонь к груди. «Благодарю, ваша светлость. Нежность вашего сердца удержала мою ярость, княжна. Позвольте назвать вас своей прекрасной дамой и биться на турнире в вашу честь». Я растерялась. «И это говорит мне бывший фаворит Роберта? Не помешает ли моим планам репутация такого рыцаря? И обижать отказом не хочется». «Немедленно поднимитесь, барон. Вы ставите меня в неловкое положение», — зашептала я. Тарре резко обернулся. «Боюсь тебя разочаровать, Анир, но по решению регентского совета магам будет запрещено участвовать в турнире». Не успевшие рассосаться равнинные аристократы приняли эту новость на ура. «И когда же было принято такое решение?» — удивился Аринт. «Оно еще будет принято», — едко усмехнулся Вейриен. «Сегодня, на вечернем регентском совете». «Спасибо, предупредил. Решил любыми методами не допустить участия в турнире короля-мага, пиявка белая», — подумала я, посылая Торре полный благодарности и обожания взгляд. «Все-таки можно восхищаться хотя бы его умением всеми способами лишать меня радости жизни». Едва мы с Айрани сели в экипаж, меня охватило уже знакомое ощущение наблюдающих глаз. Неудобство, конечно, но потерпеть можно, лишь бы Эльдер не выдал случайно ни словом, ни отблеском. Но понятливый дракончик, глянув мне в лицо, подмигнул и отправился на запятки кареты. Фантом склонила мне голову на плечо, и я сделала вид, что мы обе задремали. Разговор с кардиналом я провела по пути к временному обиталищу. Для начала Лейер припомнил отсыревшие фитили. Кардинал свалил происшествие на происки его врагов, желавших уничтожить его моими руками и занять его место. Тогда король пригрозил секуляризацией земель и закрытием половины обителей, если, во-первых, кто-то посмеет пригреть врагов государства, и, во-вторых, если в ближайшее время не будут лишены сана и выданы светской власти, спрятанные под рясами маги. На том и расстались. Толстяк затаил гнев, но я знала, не справившись с внутренними врагами, нечего и думать противостоять внешним. Поточа ты не заметишь. Рассыплется страна, как оружие в королевских арсеналах. А я поклялась Роберту сохранить Гардарунд для его внуков. Затем Лейер принялся за Торре, припомнил все. Обвинил в измене. Получил в ответ напоминание, что ему не присягали. Тоже верно. Но раз Вейриен загреб тайную канцелярию, это уже государственный пост. Так что либо присяга, либо освобождение от должности. Кончилось тем, что все ведомство тайной канцелярии было упразднено моим указом. Чуть забегая вперед, скажу, что вечером регентский совет утвердил мое решение с одним голосом против. Разумеется, возражал сам Торре. В последних высшему мастеру было заявлено: «Делай, что хочешь, но чтобы я, король, в турнире участвовал. Иначе завтра же женюсь на Инсейке и разорву союз с Белыми горами, объявив всех горных магов злостными врагами, как было при Роберте. А железо для моих кузнец я могу взять и на востоке, у аринтов. Пусть не такое качественное и дороже, но с приданным царевны деньги перестанут быть проблемой». Высший воин сначала изумился, потом рассмеялся и попытался напомнить, что я леди, и хватит уже дури с идеей женитьбы. Мол, как я представляю себе женитьбу, да еще и на водной ведьме? И получил язвительный контрвопрос фантома. «Где вы тут узрели леди? В каком месте? Зовите Миара, пусть еще раз проверит. Но потом я уже лично сломаю ему обе руки. А как заживают увечья, нанесенные мной? Спросите у Морена». О, как был грозен и решителен мой фантомный король! Почему раньше у меня не получалось так бестрепетно мериться силой взгляда и духа Старре? Под конец Вейриен крепко задумался, ибо было ему еще сказано: «Ключ к огненному дару у меня! как у первонаследника Роберта. У меня он останется и по завершении ритуала айров. И та искра, которая тлеет сейчас в первом и последнем рыцаре Ордена Священного Пламени Дигера Фьер-Этьери, может и не возгореться, если я не позволю. Тут я блефовала по-черному, как трактирный шулер, о которых рассказывал Светлячок, но пойди проверь. Пока карета с двумя дремлющими барышнями медленно пробиралась через весь город сквозь толпы праздношатающихся гуляк, я смертельно устала. А ведь еще надо понаблюдать за фантомом на королевском обеде для узкого круга лиц, куда не входили иностранцы. Торре там не было, как и внезапно приболевшего кардинала, и настроение никто не портил. Странно было чувствовать, как зубы Лейра жуют пищу, горло глотает, пища попадает в пищевод, где мгновенно сгорает, не насыщая мой настоящий зверски голодный желудок. Голова у меня по-настоящему закружилась. Сообразив, что при духах-шпионах уже не пошарить по очагам королевской кухни, я остановила экипаж и попросила Эльдера немедленно купить что-нибудь перекусить на его деньги, иначе, мол, помру, и некому будет потом выплатить ему жалование. Денег у Ласха не оказалось. Выручил Канис, отсчитал в долг пяток серебрушек. «Сеймик, леди!» Ласх умчался в переулок. Канис почти тут же вступил с кем-то в перебранку, но я не могла разобрать, по какому поводу. Кричали очень уж невнятно. Дверца распахнулась. Я не успела удивиться быстрому возвращению дракончика. В карету нагло заглянул незнакомый бородатый мужчина с багровой пропитой рожей. «А вот кто украл мою карету и гербы попортил! А ну, дамочка, вытряхивайся!» Пахнуло перегаром. Наглец попытался залезть внутрь. Я отшвырнула его ударом в плечо ногой, обутой в туфельку на каблуке. Мой фантом выпрямился, захлопнул дверцу, и не помню, кто из нас крикнул: «Канис, трогай!» Послышался хлесткий удар хлыста. Кто-то истошно взвыл: «Ты на кого руку поднял, гадяныш? Ты на моего коня поднял!» Экипаж уже тронулся с места и набирал скорость, но я успела, отодвинув занавеску, заметить, как в обратную сторону переулка уносятся два жеребца, а за ними бегут те нахалы. «Посторонись, народ!» — орал мой табунщик-воришка. «Обмен, значит. Дед якобы помог. Ну, паршивец!» «Надеюсь, что Эльдер, потерявший нас на улицах Нейреса, сообразит поискать меня дома». Едва карета подкатила к флигелю, Канис, бросив вожжи и коней, рванул было прочь, но остановился на углу, готовый в любой момент возобновить бегство. «Распряги коней, Канис!» Спокойно распорядилась я, выбравшись самостоятельно. Опять запуталась в юбках, конечно, но удержалась за руку фантома. Четыре ноги — это более устойчивая конструкция, чем две. «Верни мне мою родную карету, и можешь быть свободен. За платой и долгом придешь вечером. Эр отдаст». «А кто вас завтра на бал повезет, ваше сиятельство?» «Святой дух!» И я поежилась от холодка, пробежавшего по позвоночнику. «Ты понимаешь, что натворил мальчишка? Ты убил мою репутацию!» «Но он же был пьян в дупеля, этот придурок! Все 40 дней до бровей нализывался за упокой прежнего короля! Кто ж знал, что именно сегодня он протрезвеет настолько, чтобы на ноги встать?» Он умоляюще посмотрел на Айрани, но фантом понуро уставился в землю. Я не стала тратить слов и потянула ее за локоток в дом. Там, чувствуя, как неотрывно наблюдают невидимые глаза, ослабила на платье фантома шнуровку, уложила ее в постель поверх покрывала, даже напоила водой, как любящая сестра. Айрани вздохнула и закрыла глаза. В детстве я не знала других кукол, кроме деревянных солдатиков. Теперь наиграюсь. От духов меня избавил визит светлячка с Сиареем. Командир воинства Ласхов, способный чувствовать присутствие духов, мгновенно просек наблюдение и сильно возмутился. Аринт тут же поклялся объявить войну Белогорью, если Торре не снимет слежку за их подопечной княжной. Невидимые глаза тут же исчезли. Впрочем, и визитеры не задержались. Светлячок привез денежное вспомоществование от аринского посольства. Как он сказал, Аринты никогда не оставят соотечественника на чужбине без помощи, даже если он не маг. И подмигнул, мол, а красивой девушке помогут, даже если не соотечественница. Сиарей где-то по пути перехватил Эльдера и доставил его сердитое веснущатое обличье вместе с корзиной продуктов. После их ухода наконец-то можно было увести фантомов в убежище и сбежать самой. Первым делом в убежище я дочитала письмо Рамасхи. Действительно, в самом конце он сообщал, что второй горец из свиты Виолетты выдворен в Гордорунд. Оказывается, Рамасха уже через 3 дня взвыл, вытаскивая несдержанного на язык гордеца и правдолюбца из передряг. Бегство ему тоже принц организовал, спасая незадачливого телохранителя Виолетты от императорских убийц. Ярен, этот заядлый дуэлянт, развернул в северной столице сущую войну за честь королевского дома Риэдра с таким размахом, что глава его собственного дома Ирдари, дабы не ссорить Белые горы с могущественным соседом, лишил сына статуса младшего лорда, хотя из родовых книг не вычеркнул. Это ж надо было Ярену обнаглеть до такой степени, чтобы самого императора обозвать дряхлой бесчеловечной сволочью и вызвать на дуэль, вступаясь за честь моей сестры. Упоминал принц Эгенир и о том, что мне уже было известно. Преследовать Ярена не стали лишь по просьбе Таре, ранее много лет жившего при императорском дворе. Любопытно, что он там делал. Отложив письмо, я достала забытый подарок Рамасхи – шкатулку, украшенную тонким сине-серебряным узором. Ее мог открыть только ключ сердца – фантом, созданный мыслью и волей. В ней лежало настоящее сокровище – свиток, настолько древний, что его удерживала в целостности только магия северян. Пергамент с едва различимыми рунами был покрыт тончайшей магической пленкой с перламутровыми разводами. К свитку прилагалась записка от принца Эгенира, гласившая: «Это для вас, Лейрин. Наконец-то я нашел подарок, достойный того божественного чуда, которое милостью небес я встретил в долине лета». Это оказалось полное описание обряда поименования, связавшего нас с Робертом. Наверное, Рамасха будет расстроен, если узнает, что неполная копия свитка сохранилась в архивах Огненных Королей и уже побывала в моих руках. Первый этап Айшери, предыдущих нить души, завершился очень быстро и почти насильственно. Когда Азархард убил Роберта, душа рыжего короля соединилась с моей незримой нитью, которую не могут оборвать даже боги. Пока я жива, его душа не уйдет в небытие. Второй этап божественного танца душ – Лайссе, предыдущая нить сердца, выбор друга, спутника, второго сердца. А третий этап – Наиль, предыдущая нить жизни, о котором так мрачно говорил Эгенир и напомнил Тарре. Но кроме уже знакомого мне описания, в свитке имелись подробнейшие инструкции к каждому шагу и показаны возможности и усиления, и обрыва всех уже сотканных нитей. Убийство второй души, второго сердца, второй жизни. Спасибо, Рамасха, что предупредил. Или он надеялся, что я сама разрушу сотканный Робертом купол, который меня защищал? Мне бы тогда и ознакомиться с драгоценным свитком поподробнее, сколько бы это сил сэкономило. Но я уже слишком устала, чтобы разбирать древние полустертые письмена. Игра всего лишь 3 фигурами вымотала меня до крайности. И это один только день. А что будет завтра? У меня холодели руки, когда я думала о том, что мне предстоит.